Задание 30. Люкун, где ты живешь? Я живу в Пекине. Иван, где живет твой друг? Он живет в Петербурге. Где живут ваши родители? Они живут в Сибири, в Иркутске.